и фракийцев он разбил в большом сражении, а с союзными племенами обходился так достойно, что Марк Цицерон в сохранившихся письмах к своему брату Квинту, который в то время бесславно правил провинцией Азией, побуждал и увещевал его в заботах о союзниках брать пример с его соседа Октавия. Примечание. Бессы. Разбойничье франкийское племя. Возвращаясь из Македонии, он скоропостижно умер, не успев выдвинуть свою кандидатуру на консульство. После него осталось трое детей. Октавия старшая от Анхарии, Октавия младшая и Август от Атии. Атия была дочерью Марка Атия Бальба и Юлии, сестры Гая Цезаря. Бальб по отцу происходил из Арицеи, и среди его предков было немало сенаторов, а по матери находился в близком родстве с Помпеем Великим. Он был претором, а потом в числе 20 уполномоченных занимался разделом кампанских земель между гражданами по Юлиеву закону. Однако тот же Антоний, позоря предков Августа и с материнской стороны, попрекал его тем, будто его прадед был африканцем и держал в Арицее то ли лавку с мазями, то ли пекарню. А Кассий Пармский в одном письме обзывает Августа внуком не то пекаря, не то ростовщика. «Мать твоя выпечена из муки самого грубого арицейского помола, а замесил ее грязными от лихоимства руками нерулонские меняла». Примечание. Нерулонский от городка Неру в Южной Италии близ Фурии, где, как можно заключить из рассказа Светония, Октавии владели имением. Вся цитата — хороший образец стиля политических памфлетов конца республики. Август родился в консульство Марка Тулия Цицерона и Гая Антония. В 9-й день до октябрьских календ, незадолго до рассвета, у бычьих голов в Палатинском квартале, где теперь стоит святилище, основанное вскоре после его смерти. Примечание. Рождение Августа 23 сентября 63 года до нашей эры. Бычьи головы — название улицы или квартала. Палатин — один из центральных холмов Рима, аристократический квартал, впоследствии застроенный императорским дворцом. Действительно, в сенатских отчетах записано, что некто Гай Литорий, юноша патрицианского рода, обвиненный в прелюбодействе, умоляя смягчить ему жестокую кару из внимания к его молодости и знатности, ссылался перед сенаторами и на то, что он является владельцем и как бы блюстителем той земли, которой коснулся при рождении божественный Август, и просил помилования во имя этого своего собственного и наследственного божества. Тогда и было постановлено превратить эту часть дома в святилище. Примечание. Коснулся земли — намек на обычай класть новорожденного на землю у ног отца. Поднимая младенца, тот признавал его своим сыном. Его детскую маленькую комнату, похожую на кладовую, до сих пор показывают в загородной усадьбе его деда близ Велитр, и окрестные жители уверены, что там он и родился. Входить туда принято только по необходимости и после обряда очищения, так как есть давнее поверье, будто всякого, кто туда вступает без почтения, обуревает страх и ужас. Это подтвердилось недавно, когда новый владелец усадьбы то ли случайно, то ли из любопытства решил там переночевать, но через несколько часов среди ночи был выброшен оттуда внезапной неведомой силой, и его вместе с постелью нашли полуживого уже за порогом.

брата триумвира, и четвертую против Секста Помпея, сына Гнея. Начало и причина всех этих войн были таковы. Считая первым своим долгом месть за убийство дяди и защиту всего, что тот сделал, он тотчас по приезде из Аполлонии хотел напасть врасплох на Брута и Кассия с оружием в руках, а после того, как те, предвидя опасность, скрылись, он решил прибегнуть к силе закона и заочно обвинить их в убийстве. Он сам устроил игры в честь победы Цезаря, когда те, кому они были поручены, не решились на это. Примечание. Игры в честь Венеры-победительницы были учреждены в честь победы при Тапсе. А чтобы с уверенностью осуществить и дальнейшие свои замыслы, он выступил кандидатом на место одного внезапно скончавшегося народного трибуна, хотя и был патрицием и еще не заседал в Сенате. Примечание. С какого времени трибуны стали выбираться только из сенаторов, неизвестно. Но консул Марк Антоний, на чью помощь он едва ли не больше всего надеялся, выступил против его начинаний и ни в чем не оказывал ему даже обычной, предусмотренной действующими законами поддержки, иначе как выговорив себе огромное вознаграждение. Тогда он перешел на сторону оптиматов, так как видел, что Антоний им ненавистен, главным образом тем, что он осадил Децима Брута в Мутине и пытался лишить его провинции, назначенной ему Цезарем и утвержденной Сенатом. По совету некоторых лиц он подослал к Антонию наемных убийц, а когда этот умысел раскрылся, он, опасаясь ответной угрозы, стал самыми щедрыми подарками собирать ветеранов, чтобы защитить себя и республику. Набранное войско он должен был возглавить в чине пропретора и вместе с новыми консулами Гирцием и Пансой повести его на помощь Дециму Бруту. Эту порученную ему войну он закончил в 2 месяца 2 сражениями. В первом сражении он, по словам Антония, бежал и появился только через день без плаща и без коня. Примечание: без плаща, потеря плаща полководцам считалась позором. Во втором, как известно, ему пришлось не только быть полководцем, но и биться как солдату. А когда в гуще боя был тяжело ранен знаменосец его легиона, он долго носил его орла на собственных плечах. В этой войне Гирций погиб в бою, Панса вскоре умер от раны. Распространился слух, что это он позаботился об их смерти, чтобы теперь, когда Антоний бежал, а республика осталась без консулов, он один мог захватить начальство над победоносными войсками. Примечание. Слух о причастности Августа к смерти Гирция и Панса держался еще после его смерти. Поводом к слуху об убийстве Гирция было то, что в бою Октавиан первый пробился к его телу и прикрыл его плащом. В особенности смерть Пансы внушала столько подозрений, что врач его Гликон был взят под стражу по обвинению в том, что вложил яд в его рану. А Нигер Аквилий утверждает, что и второго консула Гирция Октавий убил своей рукой в замешательстве схватки. Однако, узнав, что бежавший Антоний нашел поддержку у Липида и что остальные полководцы и войска выступили на их стороне, он без колебаний оставил сторону оптиматов. Для видимого оправдания такой перемены он ссылался на слова и поступки некоторых из них. Одни будто бы говорили, что он мальчишка, другие, что его следует вознести в небеса, чтобы не пришлось потом расплачиваться с ним и с ветеранами. Примечание. Вознести в небеса